Глава 45. Они выехали на следующий день в долгий путь обратно в Берлингтон. Деккер почти не разговаривал и игнорировал большую часть вопросов, которые задавала Джеймисон. В конце концов она сдалась и включила радио. Они остановились поесть в гриле для дальнобойщиков у трассы. Алекс завела своего пескарика на свободное место среди огромных машин, и они вылезли наружу. Деккер двигался скованно. Журналистка это заметила. «Простите за тесноту», — сказала она. Он потер шею, выпрямляя спину, пока не услышал хруст, и заявил: «Я голоден». В заведении было полно народу. Их провели к дальнему угловому столику, который примыкал к бильярду, где дальнобойщики катали шары или делали ставки. Рядом с ним располагался сувенирный киоск, самыми популярными товарами в котором было нижнее белье и секс-игрушки для хозяек и подружек-водителей. Они сделали заказ, и Деккер стал сыпать сахар в свой кофе, уставясь в ламинированную столешницу. Из музыкального автомата на весь зал понеслась песня «Бонни Райт». Джеймисон разглядывала бурную жизнь заведения, включая мужчину в Стетсоне, который несколько секунд удерживался на электрическом мустанге, а потом, к радости своих приятелей, полетел на пол. Деккер почесал бороду и посмотрел на Джеймисон. «Вам нужно сесть в самолет и убраться как можно дальше от меня. Вы это понимаете, правда?» «Я думала, мы через это уже прошли и обо всем договорились». «Энди Джексон был вашим другом и наставником. И, как друг и наставник, он не захотел бы, чтобы вас убили. У меня есть баллончик, и, знаете, они ведь сейчас могут быть где-то рядом, следить за нами, за вами. Вы просто пытаетесь меня напугать. Джеймисон, мне незачем пытаться вас напугать. Вы умная женщина, а значит, уже напуганы». Принесли еду. Они ели молча, будто не желая встречаться друг с другом взглядом. Когда принесли счет, Деккер заплатил. «Вы мне ничего не должны», — сказала Алекс. «Я съел намного больше вас. Делить счет пополам было бы нечестно». Они пошли к машине. Хотя со стороны это было незаметно, Деккер продолжал бдительно следить за окрестностями. «Куда вас подбросить?» — спросила Джеймисон, когда они въехали в Берлингтон. «Ваш мотель? Школа? Полиция? Другая жизнь?» «Вы собираетесь сесть в самолет?» Она обернулась к нему и тихо ответила: «Не знаю. Я слышал, во Флориде сейчас хорошо. Может, Майами?» «Я не люблю убегать от неприятностей». «Это не неприятности. Это значительно серьезней. Намного серьезней. Вопрос выживания». «А как же вы? Вы остаетесь? Верно? Вы не собираетесь вскочить в самолет и умчаться подальше?» «Я остаюсь», — только и сказал Деккер. «Высадите меня у мотеля». Так она и сделала. Когда Амос вылезал из машины, он сказал: «Оставайтесь или уезжайте. В любом случае, дайте мне знать. Ладно?» Джеймисон кивнула и уехала. Деккер поднялся в свою комнату, принял душ, немного поспал, а потом вышел и сел в автобус до Мэнсфилда. Он сошел на углу, взглянул на выцветший фасад средней школы и поплелся внутрь. Ланкастер встретилась с ним в библиотеке. Она выглядела еще тоньше и бледнее, а ее левая рука дрожала так сильно, что женщина прятала ее в кармане. Они уселись в глубине помещения, и Деккер пересказал ей события последних двух дней. «Думаешь, Джеймисон последует твоему совету?» — спросила она. Он пожал плечами. «Надеюсь. Я не могу заставить ее уехать». «Ну, Крис Сайзмор жил далеко отсюда. И посмотри, что с ним случилось. Мэри, они не в состоянии угнаться за каждым. Это не какая-то секретная организация с неограниченными ресурсами. Только два человека, способных и методичных, но их только двое. Это не факт. Это твое предположение. Вроде моего с 7-Eleven. Он задумался и кивнул. Пожалуй, ты права. А как у вас? Есть что-то новенькое? Она покачала головой. Получили пустышку от армии. Правда, они не могли добавить что-то интересное. Эксперты уткнулись в стену. Мы знаем, где стрелок вошел, как двигался и где вышел, но это не дает нам ничего полезного, Амос. Единственная доказанная точка — связь со мной. Этот след привел меня в Чикаго и институт и был подтвержден убийством Сайзмора. Они могли знать о нем и его недовольстве, только если были там сами или как-то получили конфиденциальную информацию о происходящем там 20 лет назад. И ты не можешь вспомнить ничего полезного о людях, которые бывали там в твое время? Деккер откинулся на стуле и стал разглядывать помещение. Следователи, каждый на своем рабочем месте, напряженно трудились над всеми подробностями дела. Но по взглядам и движениям Деккер видел, что их энергия иссякает, настроение падает. Ему уже приходилось наблюдать подобное, когда расследование заходило в тупик. Людям начинало казаться, что они не смогут раскрыть это дело, что они не способны поймать преступников. Это чувство вытягивало из всех жизнь. Деккер обернулся к Ланкастер. «Сейчас единственная привязка — это Леопольд. Но я точно знаю, что в институте его не было. Он мог оказаться только Сайзмором. И даже эта сомнительная догадка уже опровергнута. Ну, мы знаем, что эти люди умеют играть с внешностью, делать из маленького человека большого. Мы объявили его в розыск, но пока безрезультатно. Парень просто испарился. И никаких следов той официантки из бара? Никаких. Официантки или официанта, если прислушаться к бармену. Опять внешний вид. Парень изображал женщину и хорошо с этим справился. Я купился. А ведь он приносил мне пиво. Был в нескольких дюймах от меня, и я ничего не заподозрил. И ты убежден, что официантка замешана в этом? Бармен сказал ФБР, что она исчезла через 5 минут после ухода Леопольда и больше не появлялась. Возможно, случайность, но мне так не кажется. Хорошо, но пока это не факт. Пока. Мэри пролистала какие-то бумаги. Но у меня есть для тебя один факт. Амос выпрямился. Какой? В школе были убиты 6 учеников и 3 взрослых. 5 учеников мужского пола. А Дебби Уотсон — единственная женского. Но из ребят 5 были в футбольной команде. Или 3 технически. Один был тренером команды, а еще одного недавно выгнали за грубые нарушения. Деккер сел еще прямее. Бет Уотсон говорила, что Джимми Шикель был в команде. Но я не связал это с остальными. Из-за Дебби и взрослых. И Джо Крамер, учитель физкультуры, заодно был тренером. А завуч? Я не нашла никакой связи Барри Дрездена с командой. Детей школьного возраста у него не было, так что они не могли оказаться в команде. И еще остается Энди Джексон. Но он был убит, потому что бросился на стрелка. Возможно, остальные стали целями из-за их связи с футбольной командой. Но у Дрездена такой связи не было. Все жертвы — ученики плюс тренер. Мэри, это не может быть совпадением. Слишком мала вероятность. В каждом классе было полно целей. Ему нужно было знать, в кого стрелять. Погоди, все жертвы — крупные мужчины? Они все выглядели как футболисты. Двое, да. Остальные обычных размеров. Так что вряд ли он выбирал цели по внешнему виду. По пятницам перед игрой они надевали футбольные джемперы, но стрельба была не в пятницу. Однако он мог легко выяснить, кто из них входит в команду, и узнать расписание их занятий, или ему могла рассказать Дебби, если так она могла знать, что он затевает. Ланкастер сделала паузу. «В любом случае, я хотела рассказать тебе о том, что нарыла». Он благодарно посмотрел на нее. «Хорошая работа, Мэри. Этого никто не заметил, в том числе я». Она устало улыбнулась. «Мне и вправду приятно. В кои-то веки выяснила что-то раньше тебя. Но, Амос, что это значит?» «Я играл здесь, в футбольной команде. Они забрали все мои награды. Возможно, это еще один способ рассчитаться со мной. Еще одна грань их вендетты». Он умолк. «Что?» «Дрезден. Завуч. Был целью. Стрелок специально зашел в его кабинет. Смерть Дебби Джексона можно объяснить, но не Дрездена. Если он не был связан с футбольной командой, почему его убили?» «Ты имеешь в виду, что причина может заключаться не в твоей здешней футбольной карьере, несмотря на украденные награды?» «Да. Но тогда в чем?» «Понятия не имею», — призналась Ланкастер. «Но вряд ли имеет смысл биться головой об стену, пока мы не узнаем больше. А сейчас нам нужно идти». «Идти куда?» «В бар». «В тебе проснулась жажда?» «Да, но не пиво».